Глава 6. Преображаемся с помощью нанопривычек. Когда Сукумару исполнилось 26, он вдруг понял, что все вокруг обзавелись семьей, а у него лишь вырос большой живот. Все это произошло с бухты-барахты. Всего несколько месяцев назад друзья ходили в холостяках, а Сукумар был худым пареньком из индийского города Ченнаи. Но теперь живот Сукумара выпирал из штанов, друзья уходили с вечеринок с женами, а он возвращался домой один. Внутренний голос все время твердил: «Ну кто захочет выйти замуж за такого толстяка?» В конце концов Сукумар решил похудеть. Он начал следить за своим питанием и заниматься упражнениями. Несмотря на предпринятые меры, большой живот не желал сдаваться. Но и Сукумар не оставлял надежду выиграть битву с большим животом. Со временем Сукумар переключил внимание с недостатков внешности на проблемы здоровья. У Сукумара так сильно болели спина и шея, что ему трудно было проводить за столом больше получаса. Он работал экспертом по IT в технологической компании, и от сидячей работы было никуда не деться. Сукумар пытался терпеть боль, но не мог выносить ее долгими часами. Обеспокоенный, он наконец пошел к врачу. Тот указал на лишний вес, сосредоточенный вокруг талии Сукумара, и заявил, что часть проблемы кроется в этом. Сукумар продолжал заниматься улучшением своего здоровья, больше тренироваться, меньше есть. На протяжении многих лет. К сожалению, он стал заложником замкнутого круга жестких диет и амбициозных фитнес-программ. Он голодал, терпел мышечные боли, а результатов не было. Раздражение и физический дискомфорт накапливались, но это не приближало Сукумара к поставленной цели. Снова и снова он сходил с правильного пути к здоровому образу жизни и плюхался в любимое кресло в обнимку с мешком чипсов. В конце концов, Сукумар все-таки женился. Он встретил девушку, которая считала его большой живот милым. Когда жена нашла подходящую для себя программу фитнеса, то предложила Сукумару поработать с ее тренером. Несколько недель план действовал хорошо, но потом Сукумар сдался. Нагрузка на работе сильно выросла, и было слишком тяжело найти свободный час на спорт днем. «Вот в чем моя проблема, у меня нет времени». Эта карусель попыток заняться фитнесом и придумывания отговорок ужасно раздражала. Сукумар сильно нервничал. У него не получалось высыпаться и концентрироваться, но он не мог найти силы исправить это. Когда Сукумару исполнилось 43, он понял, что безуспешно пытался похудеть 17 лет. Небольшой комплекс превратился в мучительный цикл, который Сукумар завершил только в 2012 году, обнаружив нанопривычки. Сукумар начал так же, как многие, с отжиманий. Поначалу он придерживался малого, чистил зубы и отжимался 2 раза. Еще он завел привычку стоять в планке 5 секунд. Эти крошечные шаги, наконец, вывели Сукумара на тропу успеха. Привычки росли и множились, а Сукумар худел и становился здоровее. Он скинул 10 килограммов, и с его талии ушло 5 дюймов. Такая перемена позволила Сукумару вырваться из старого цикла и построить базу для того, чтобы стабильно поддерживать здоровый вес и с годами становиться лишь сильнее и подтянутее. Теперь, когда Сукумару за 50, он регулярно делает 50 отжиманий с утра перед программой тренировок, которая завершается 5-минутной планкой. Временами у Сукумара все еще болит спина, но любые приступы боли он снимает упражнениями и растяжкой. Связавшись недавно с Сукумаром, я спросил, можно ли поделиться его историей. Он сказал мне: «Биджей, я преобразился». В этой книге я делюсь историями людей, которых изменили мелочи. В каждом случае мы рассматривали один ключевой аспект дизайна поведения: управление мотивацией, повышение способностей, сочинение подсказок или привыкание к похвале. Я показал весь процесс создания новых привычек поэтапно и представил некоторые необходимые навыки, которые сделают из вас настоящего ниндзя привычек. Но как перейти от 2 отжиманий к 50? Как навсегда одержать победу в битве с большим животом? Как пробежать 10 километров, о которых вы мечтали много лет? Как накопить достаточно денег, чтобы не переживать в чрезвычайной ситуации? Как открыть бизнес, о котором вы думали месяцами? Как снизить уровень холестерина и всегда поддерживать его в норме? На все эти вопросы я могу ответить хорошей новостью. Если вы будете постоянно практиковать метод нанопривычек, масштаб ваших действий начнет естественным образом расти. В этой главе я объясню, как именно привычки растут и приумножаются. А еще опишу схему, которая поможет оценить ваши навыки перемены и избавиться от недостатков дизайна. Это позволит вам ясно увидеть собственный путь к преображению. Для начала давайте вспомним метафору, которую я приводил в первой главе. Развитие привычек, хороших или плохих, очень похоже на развитие сада. Представьте себе, вы стоите на заднем дворе и мечтаете, что заросший сад, как по волшебству, станет прекрасным. Идут недели, сад заполоняют сорняки. Вы понемногу выпалываете их, но понимаете, что это слишком трудоемко, и бросаете. Зато мечта о том, чтобы вместо сорняков выросло что-то красивое, все еще остается с вами. Есть более удачный способ создания дизайна сада, привычек, вашей мечты. Определите, какие овощи или цветы вам хотелось бы иметь, мотивация. Найдите растения, которые легко будет вырастить, способность. И решите, какая почва лучше всего им подходит, поиск подходящего момента в вашей рутине. Вначале вам нужно внимательно ухаживать за нежными ростками и укреплять их корни похвалой. В дальнейшем привычки начнут делать то, что для них естественно – расти и увеличиваться. Вы, конечно, продолжите заниматься ими, поливать и выпалывать сорняки, но не начинайте другой процесс и не перенапрягайтесь. То же самое касается ваших новых привычек. Может быть, вам придется уделить им больше внимания в самом начале, но как только они укоренятся, достаточно будет регулярно их выполнять. В ухоженном саду распустятся яркие высокие подсолнухи, кустики земляники вытянутся и расползутся по земле. Как и растения, каждая из ваших привычек будет иметь свой масштаб и темп роста. Привычка отжиматься может вырасти от 2 до 50 раз, но финальный размер любого начинания будет варьироваться в зависимости от времени и индивидуальных человеческих особенностей. Привычка есть авокадо по утрам, вероятно, никогда не вырастет, но к ней может добавиться привычка есть чернику после ужина или сельдерей на обед. Сколько времени нужно привычке, чтобы вырасти полностью? Универсального ответа на этот вопрос нет. И не верьте советам, гласящим, что для полного формирования привычки требуется от 21 до 60 дней. Волшебной формулы не существует. Почему? Потому что время формирования привычки зависит от 3 факторов. От человека, который выполняет привычку, от самой привычки поступка, от контекста. Взаимодействие этих элементов определяет, насколько легко или трудно будет формироваться привычка. Вот почему никто не может сказать наверняка, что на полное воплощение привычки X потребуется Y дней. Изменение – такой же процесс, как выращивание цветка в саду или заживление пореза на пальце. Как любой другой процесс, его можно оптимизировать, немного ускорить и подправить курс по ходу дела. Понимая, как растут привычки и какова в этом наша роль, мы можем придумать надежный дизайн для желаемой перемены, преображения. Давайте поговорим о конкретных вещах. Расти и приумножаться. С точки зрения масштабирования, привычки делятся на 2 категории – растущие и приумножающиеся. В данном контексте растут те привычки, которые увеличиваются в размерах. Медитировать 30 минут в день вместо того, чтобы просто сделать 3 вдоха. Навести порядок на всей кухне, а не на одной столешнице. Суть действия одна и та же, но масштаб вырос. Наблюдая за ростом привычек, вы заметите, что каждая может развиться только до определенного размера, как и растение. Сукумар мог стоять в планке максимум 5 минут, и это уже было впечатляюще. Дольше он либо не мог, так как слишком перенапрягался, либо просто не хотел. И то, и другое, если его превозмогать, ослабило бы привычку. Сукумар нашел естественный предел своей планки. Вы можете спросить, а как же он понял в самом начале, что может стоять в планке больше 5 секунд? Отличный вопрос. Мы скоро углубимся в эту тему, но пока я отвечу коротко. Он сделал больше, когда захотел этого. Привычки также увеличиваются через приумножение. Это обычно происходит, когда новое действие включено в большую экосистему привычек. Если ваша цель продуктивнее проводить каждый день, то можно прибегнуть к классике – привычке Мауи. Проснувшись и опустив ноги на пол утром, скажите: «Сегодня будет отличный день». Эта привычка привязана ко времени и не растет, но она приумножается и создает волновой эффект. Привычка Мауи вдохновляет многих людей добавлять в свое утро другие хорошие действия. Например, заправлять постель, мыть посуду перед уходом на работу или вспоминать, за что вы испытываете благодарность, пока чистите зубы. Я люблю привычку Мауи за то, что она помогает справиться с другими утренними делами. Преуспев в начале, вы задаете позитивные направления всему дню, улучшая себе настроение и повышая продуктивность не только на работе, но и дома. Когда люди описывают волновой эффект привычки Мауи, становится видно, что она не столько растет, сколько распространяется, как семена цветка, которые подхватывает ветер. Маленьких перемен легко добиться, а накапливаясь естественным путем, они полностью преображают ваш день. Поставив четкую цель в начале пути к переменам, вы сформируете индивидуальный набор привычек, которые будут расти или приумножаться. Если ваша итоговая цель – это пробежать марафон, то вы наверняка придумаете хотя бы одну привычку, связанную с ходьбой или бегом. Она будет растущей. Практикуя ее, вы начнете двигаться быстрее и преодолевать большие расстояния. В то же время вы, вероятно, создадите несколько приумножающихся привычек. Например, начнете пить больше воды или есть овощи. Эти действия естественным образом накапливаются и приводят к другим поступкам, связанным с питанием. Все это продвинет вас к цели пробежать марафон. Динамика роста. Начав пользоваться методом нанопривычек, я увидел, как действия растут, меняя весь ландшафт моей жизни. Но в 2011 году, делясь этим с другими людьми, я понял, что эффект моего метода можно применить ко всему. Я присмотрелся внимательнее, поговорил со многими людьми, собрал данные и выявил очевидные закономерности. Вы уже слышали это утверждение, и мое исследование его доказывает. Успех приводит к успеху. Но вот кое-что новое, похоже, величина успеха не важна. Когда вы чувствуете себя победителем, даже если это крохотная победа, ваша уверенность быстро растет вместе с мотивацией повторить удачные действия. Я называю это импульсом успеха. Важна частота ваших побед, а не их размер. Нанопривычки приносят многочисленные мелкие успехи, которых легко достичь, и не заставляют сходу покорять Эверест. Согласно моему исследованию, огромное количество людей смогло свернуть горы после преуспевания в мелочах. Сначала это открытие меня удивило. Но потом я обнаружил динамический процесс, который создает волновой эффект и становится катализатором огромных прорывов. Чтобы понять, как это происходит, можно обратиться к модели поведения. Многие поступки в нашей жизни обладают конфликтующей мотивацией. Например, мы хотим рано вставать, но при этом мечтаем поваляться в постели и хорошенько выспаться. Для простоты я объясню эту динамику на танцах. Допустим, вы пришли на корпоративную вечеринку, где замечательная группа играет вашу любимую музыку. Танцуют всего несколько человек, но вам тоже хочется. Надежда мотивирует вас на танец. Мне будет весело, и я почувствую себя хорошо, может быть, окружающие увидят во мне интересного человека. Вы надеетесь на положительный исход, но другая часть вас боится. Страх — это ожидание негативного исхода. Может быть, вы думаете, если я выйду и начну танцевать, то буду выглядеть глупо и упаду в глазах коллег? Начальник увидит, какой я неуклюжий, и не станет меня повышать. Надежда и страх — противоположные векторы, а сумма этих векторов составляет ваш общий уровень мотивации. Если устранить вектор страха, надежда станет больше, и уровень мотивации вырастет, то есть вы сможете подняться над линией действия и совершить поступок. Есть несколько способов ослабить или устранить демотиватор страха. Распространенным способом снизить тревожность считается алкоголь. Из-за него привычный для вас страх, скорее всего, уменьшится или совсем пропадет, и появится надежда повеселиться и выглядеть круто. Тогда танцы на публике поднимутся над линией действия. Но это не самый разумный подход для корпоратива. Есть и другие способы преодолеть страх перед танцами. Можно приглушить свет на танцполе, можно организовать групповой танец с простыми движениями, которые получатся у всех. Можно вначале заставить других людей танцевать. На вечеринке после конференции для работников сферы здоровья и красоты я раздал гостям темные очки. Это сработало и оказалось полезнее и адекватнее, чем алкоголь. Такие подходы снижают страх танцев на публике и поднимают общий уровень энтузиазма. Другой способ поднять поступок над линией действия – использовать мотиваторы. В некоторых случаях это срабатывает, но зачастую лишь добавляет стресса и напряжения, поскольку векторы мотивации сильнее сопротивляются друг другу. Допустим, никто не танцует. Большой начальник, который много заплатил за живую музыку, выходит на сцену и объявляет, что всем, кто не танцует, урежет премию в конце года. Ужас! Вы идете танцевать, но обстановка какая-то безрадостная. Или ваши друзья отрываются на танцполе, а вы один грустите у чаши с пуншем. И тут друзья начинают выкрикивать ваше имя и махать руками, приглашая вас присоединиться к веселью. Вы, отказываясь, мотаете головой. К друзьям присоединяются другие гости, и вот уже все в зале начинают кричать ваше имя. Конечно, это заставляет вас выйти, но мотиватор в данном случае не надежда, а давление социума. Несмотря на страх, вектор энтузиазма так силен, что выталкивает вас над линией действия. Значит, вы выйдете на танцпол и притворитесь веселым, поскольку давление социума, существенный мотиватор, пересилило ваш страх, демотиватор. Эта ситуация на корпоративе показывает, как конфликт мотиваторов влияет на разовый поступок. Но противоположные векторы встречаются и в среде ежедневных привычек. Чтобы создать дизайн долгосрочной перемены, можно уменьшить или полностью устранить демотиваторы. Тогда расцветет естественный мотиватор, часто это надежда, который, в свою очередь, будет поддерживать привычку. Допустим, начальник предлагает вам каждое утро проводить планерку. С одной стороны, вам хочется это делать, потому что вы надеетесь на повышение. Но с другой стороны, задача вас пугает. Начальник знает, что вы немного колеблетесь и еще не слушал эту аудиокнигу, поэтому добавляет стимул. Если ты проведешь планерку хотя бы раз, я угощу всех обедом. В итоге вы соглашаетесь. Первое выполнение действия – критический момент для формирования привычки. Если вы почувствуете себя неудачником на этой планерке, вектор страха победит уровень мотивации, и вы больше не захотите проводить такие совещания. Ну, допустим, все сложилось иначе. Планерка прошла великолепно, вы отлично поработали, и коллеги похвалили ваш стиль. Чувство успеха очень важно. Если вы осознаете, что отлично провели совещание, демотиватор слабеет или даже полностью исчезает, а общий уровень мотивации растет. Вы поднимаетесь над линией действия и приобретаете прекрасную привычку проводить планерки. Но это еще не все. В отсутствие демотиватора вы решаетесь на более сложные и масштабные поступки. Усиление мотивации помогает вам браться за сложные задачи. Преодолев страх перед совещаниями, вы, вероятно, согласитесь на предложение проводить их на уровне компании, хотя это сложнее, поскольку отнимает много времени и энергии, но теперь ваша надежда очень велика. В результате вы это делаете и получаете повышение. Теперь я понимаю, почему нанопривычки помогают делать такие серьезные прорывы. Когда люди чувствуют себя успешными, пусть и в мелочах, общий уровень их мотивации растет. Чем выше мотивация, тем сложнее поступки, на которые люди решаются. Маленькие успехи могут преобразить вашу работу, дом и даже ваш разум. Главный вывод – начните свой путь к перемене, откуда вам хочется. Позвольте себе почувствовать успех, а потом доверьтесь процессу. Но я хочу, чтобы вы стали человеком, который понимает, как меняться, ниндзя привычек, чтобы вы могли поставить себе любую цель и уверенно ее достичь. Чтобы вы точно знали, как нужно поступать, не строя догадок и не отвлекаясь на заманчивые тупиковые дорожки. Чтобы стать ниндзя привычек, не нужно делать ничего сверхъестественного. Просто развивайте свои навыки. Навыки перемены. Многие считают, что формирование хороших привычек и преображение жизни – это загадочный магический процесс. Но нет, это не так. Как вы уже знаете, перемены подчиняются системе, а в основе этой системы лежит набор навыков. Оказывается, перемена – такой же навык, как и любой другой. То есть вначале у вас будет получаться не очень хорошо, но со временем начнет выходить все лучше и лучше. А выработав навык, вы сможете использовать его в самых разных ситуациях. Я обнаружил, что навыки перемены подразделяются на 5 категорий. Мой метод нанопривычек помогает осваивать навыки из каждой категории. Выполняя упражнения из предыдущих глав, вы на самом деле практиковали и приобретали навыки перемены. Тогда я просто не рассказывал об этом, но теперь время настало. Навыки перемены развиваются так же, как любые другие. Чтобы стать прекрасным пианистом, нужно понимать нотную грамоту, держать темп, выстраивать музыкальные фразы, заучивать произведения и точно применять аппликатуру пассажей. Нельзя стать хорошим пианистом за ночь, и ниндзя-привычек тоже сразу стать нереально. Зато можно начать учиться прямо сейчас и наблюдать за своим прогрессом. Подумайте о любом навыке, который вы освоили. Водить машину, плавать, играть в карты, говорить на иностранном языке, ходить. Это не всегда получалось у вас хорошо, и вы не особо хотели этим заниматься. Вначале вам было трудно и страшно, например, выезжать на оживленное шоссе, а потом это стало обычным делом. Так работает опыт. Так и нужно представлять себе изменения поведения. Знания о навыках перемены помогут вам распознавать и активно практиковать их. Для успешного изменения жизни не обязательно осваивать все подряд. Но чем больше навыков вы отточите, тем легче и быстрее будете достигать своих целей. Набор навыков номер 1 – создание поведения. Термин «создание поведения» звучит немного странно, но это вполне жизнеспособный принцип. К нему относятся навыки, связанные с выбором и адаптацией привычек, которые вы хотели бы иметь. В предыдущих главах вы уже работали над созданием поведения, просто я не использовал этот термин. Вы уже научились находить разные варианты действий, подбирать действия, которые приведут вас к цели, упрощать действия. Думаю, вы сами видите, как далеко вам удалось продвинуться. Теперь я хочу поделиться новым навыком, который поможет вам преобразиться с помощью мелочей. Важно знать, сколько новых действий можно выполнять одновременно и когда стоит добавлять новые. Аналогия с пианино работает и здесь. Для того, чтобы хорошо играть, нужно практиковаться. Но как определить, какую пьесу выбрать и сколько ждать, прежде чем разучивать новую? Можно взять сложную фантазию «Экспромт» в до-диез миноре Шопена и довести ее исполнение до совершенства, прежде чем переходить к новой композиции. Для большинства людей такой план закончится катастрофой. А можно каждую неделю добавлять в свой репертуар простые и веселые песенки типа собачьего вальса. Или можно выбрать что-то среднее между двумя крайностями. Умение эффективно делать подобный выбор – это навык. Он же применяется и к вашим будущим привычкам. Знать, сколько новых действий можно выполнять одновременно и когда стоит добавлять следующие – это навык, который требует практики. Вот несколько инструкций по созданию поведения. Сконцентрируйтесь на своих интересах. Некоторым людям нравится развивать множество простых нанопривычек. Другие любят пробовать более сложные вещи. Что вам интереснее, этим и занимайтесь. Если не можете выбрать, вот вариант по умолчанию. Начните с 3 сверхлегких привычек. Так стартует большинство привычников. И каждый месяц добавляйте к ним по 3 новых. Стремитесь к разнообразию. Чем разнообразнее будет ваш первоначальный выбор, тем быстрее вы освоите навыки перемены. Выберите новую привычку, которая начинается с первого шага. Наденьте кроссовки. Выберите другую привычку, упростив желаемое действие до крохотного. Почистите нитью один зуб. Добавьте что-нибудь от себя, привычку упражняться, правильно питаться или быть продуктивным. Разнообразие поможет быстрее выяснить, что вам подходит. Будьте гибкими, не нужно слишком жестко относиться к списку выбранных привычек. Ваши потребности и предпочтения будут постепенно меняться. Сегодня вы хотите делать стойку на руках по утрам, но через 6 недель это упражнение может вам надоесть. Будьте гибкими и всегда оставляйте место для новых идей. Естественный прирост привычек. Сарика начала с 3 привычек. Она включала плиту, первый шаг, садилась на подушку для медитации, чтобы сделать 3 вдоха, и выпивала глоток воды после полива растений. Она хотела сделать свою жизнь более предсказуемой, чтобы лучше контролировать здоровье, а потом начала добавлять другие полезные действия. За несколько недель Сарика перешла от простого включения плиты к приготовлению полноценного завтрака, а потом и остальной еды. Раньше подобное казалось ей совершенно невозможным. Чтобы преодолеть эту пропасть, Сарике нужно было сделать гораздо больше, чем просто включить плиту. Как же она добилась успеха? Давайте подробно рассмотрим ее путь с точки зрения навыка «знать, когда стоит добавлять привычки». Как только включение плиты стало автоматическим, Сарика добавила новое действие, начала ставить на огонь кастрюлю с водой. Это было естественное, логическое продолжение закрепленной привычки, за которым последовали другие. Достать рис из шкафчика, потом молоко из холодильника и корицу с полки. Постепенно погружаясь в процесс приготовления еды, Сарика поняла, что на неприбранной кухне готовить сложно. Все поверхности были завалены коробками из-под еды на вынос и столовыми приборами с прошлого вечера. Это мешало готовить завтрак, так что утренняя привычка продолжала развиваться естественным образом. Сарика чувствовала себя комфортно и уверенно, и ее навыки росли. Следующим шагом стала вечерняя уборка столешницы у плиты, чтобы освободить место для утренней готовки. Привычка быстро закрепилась, потому что приносила свет. Это мотивировало Сарику продолжать, хотя она знала, что придется добавить дополнительные шаги. Когда базовая привычка выросла, Сарика стала наводить порядок по вечерам на всех столешницах. Затем она взялась мыть раковину и всю посуду в ней, потому что приходить с утра на чистую кухню было приятнее. Каскадный успех и логическая последовательность действий вдохновили Сарику расширить базовый рецепт маленькой привычки. Я рассказываю так подробно, чтобы вы поняли, что у добавления новых действий нет жесткой формулы. Это абсолютно естественный процесс. Не нужно долго ломать над ним голову. Начните с разнообразных привычек, я советую выбрать три, и наблюдайте, что произойдет. Прилив оптимизма и прогресс покажут, что вы все делаете правильно. Сарика, по ее словам, будто плыла по течению. Она годами не могла справиться с беспорядком на кухне, пропущенными завтраками и унылым началом дня. Легкость процесса показалась ей невероятной. Она сказала, что какая-то сила словно бы подталкивала ее все время. Сарике нужно было просто делать то, что она хотела. Набор навыков номер два – понимание себя. Нужно научиться выявлять свои предпочтения, сильные стороны и цели. Мы уже обсудили следующие навыки, связанные с пониманием себя. Уметь определяться с целью или желаемым результатом. Осознавать, что вас мотивирует, то есть видеть разницу между тем, чего вы действительно хотите, и тем, что вы якобы должны делать. Следующий навык, который поможет вам преобразиться с помощью мелочей. Навык предсказывать, какие привычки будут по-настоящему важны для вас. Обратите внимание на последние два слова. Для вас это важно. Все люди индивидуальны, и каждому нужен свой уникальный набор действий. Формировать его следует с умом. Я рекомендую выбирать самые маленькие, но в то же время самые важные привычки. Вот несколько способов предсказать, будет ли новый поступок значимым для вас. Действие связано с личным качеством, которое вы хотели бы в себе развить. Если вы стремитесь показывать окружающим, что вы их любите и цените, привычка говорить спасибо супругу, приготовившему ужин, будет очень важна и наверняка преобразит вас. Действие помогает вам добиться важной цели. Если новая привычка прокладывает путь к ожидаемому результату, она имеет значение. Нельзя назвать маленькой и незначительной привычку надевать кроссовки, если в конечном счете она подтолкнет вас пробежать 5 километров. Действие обладает огромным эффектом, несмотря на малый размер. То, что Сарика включала плиту, казалось мелочью, но именно эта мелочь повлекла за собой каскад изменений. Найдите самую маленькую и простую перемену, которую вы можете совершить и которая будет обладать для вас наибольшим значением. Вот мой пример. Каждое утро я наполняю бутылку водой из фильтра и беру ее с собой, выходя из дома. На самом деле это последовательность из трех привычек. Налить воду в фильтр, перелить ее в бутылку и взять эту бутылку с собой. Подобные мелочи могут показаться вам незначительными, но для меня они были крайне важны. Дело в том, что мне стало неловко пить воду из одноразовых пластиковых бутылок, Отчасти это заслуга моих студентов из Стэнфорда. Я не хотел быть человеком, который много мусорит, и в то же время не хотел быть человеком, равнодушным к будущему Земли в глазах студентов. Моя репутация оказалась под угрозой. Я изучил разные варианты и выбрал три ранее означенные привычки. Их было очень легко закрепить. И да, они несли волновой эффект. Теперь у меня есть и другие автоматические привычки, полезные для окружающей среды. Например, я подбираю мусор на пляже. Следующая привычка – класть в карман мешочек для мусора, когда я иду на прогулку. Начните практиковать навык подбора, ответив на один вопрос. Какая самая маленькая привычка будет иметь самое большое значение для меня? Запишите несколько ответов прямо сейчас, даже если вы не собираетесь пока ничего делать. Чем больше ответов вы придумаете, тем лучше отработаете навык. Он поможет вам подбирать удачные привычки, которые будет легко создавать и поддерживать. Но это еще не все. Со временем вы научитесь отсеивать малозначимые варианты и не тратить на них время впустую. Это особенно важно в ситуациях, когда действие никак не закрепляется. Помните, как Джилл раздумывала над своей привычкой вытирать столешницу? На первый взгляд это было скучной рутиной, но, присмотревшись внимательнее, Джилл поняла, что новое действие приведет ее к большой цели – гармонии в семье и хорошим отношениям с мужем. Уловив эту связь, Джилл увидела в поступке особый смысл. Она научилась разделять привычки на важные и незначительные. Навык подбора необходим для создания привычек, на которые вам сложно себя мотивировать. Они балансируют между «я этого хочу» и «я должен это делать». «Хочу» способно перевесить, если вы отыщете глубинный смысл поступка. Может быть, вы думаете, «я должен есть овощи на завтрак, обед и ужин, но я их не люблю и не умею вкусно готовить». В глубине души вы сопротивляетесь своему решению. Но когда вы поймете, какую пользу принесут вам овощи, привычка успешно закрепится. Вы должны разгадать ее сокровенный смысл. Может быть, у вас есть внуки, и вы хотите жить долго, чтобы наблюдать, как они растут. Или вы хотите выглядеть подтянутым на ежегодной конференции. Любая из этих важных целей способна подвигнуть вас добавить овощи в свой рацион. С другой стороны, вы можете не найти глубинный смысл. Например, овощи решил есть ваш партнер, и вы плохо представляете, зачем это нужно вам. Ничего страшного. Забудьте о брокколи и сосредоточьтесь на том, что действительно цените. Навык подбора позволит понять, стоит ли стремиться к новой привычке. Если да, прекрасно, вы добавили себе мотивации. Если нет, замечательно, вы освободили место для важного действия. Правильный подбор будет направлять вашу энергию на действительно значимые перемены. Набор навыков номер 3 – процесс. Дни идут, меняются привычки, и вы меняетесь вместе с ними. Окружающий мир тоже меняется. Навык доработки поможет вам подстроиться под ритм жизни так, чтобы ваши привычки росли и укреплялись. Вот навыки, которые вы уже освоили. Устранять проблемы, пересматривать свой подход, если привычка не работает, репетировать действия. Навык доработки напрямую связан с постепенным приростом вашей привычки. Навык знать, когда переходить к большему и увеличивать сложность поступка. Регулярно выполняя привычку, вы естественным образом начнете тянуться к новым свершениям. Вы научитесь находить предел своего комфорта и пробовать немного выходить за рамки. Этот способ помогает увеличивать привычку без боли и раздражения, которые способны ее ослабить. Давайте взглянем на привычку Сукумара отжиматься. Как он узнал, что пора отжиматься не 2, а 3 раза? И как он вообще дошел до 50? Предел комфорта такой привычки легко определить по физическим признакам, горящим мышцам и учащенному дыханию. Сукумар начал всего с 2 отжиманий и выполнял их на протяжении недели после чистки зубов. Потом он понял, что даже после такого мелкого действия его физическая форма улучшилась. Прогресс вдохновлял делать больше отжиманий и не останавливаться на достигнутом. Сукумар эффективно увеличил привычку, потому что научился умело определять предел своего комфорта. В результате он заставлял себя делать ровно столько, чтобы был прогресс. Этот процесс длился дни и недели. Но если Сукумару не хотелось делать много отжиманий, он себя не заставлял. Он отжимался 2 раза и радовался, что не забросил привычку. Часть навыка доработки — знать, когда не нужно переступать через себя. Пора добавить новые навыки в наш список шагов в дизайне поведения. Ваш предел комфорта не линеен, он больше похож на кривую графика рынка акций, которая то падает, то поднимается, то снова резко падает. Если вы будете укреплять привычку, предел комфорта со временем сдвинется. Но не стоит слишком много об этом думать. Опирайтесь на свой предел в текущий момент, чтобы не ошибиться с выбором. Вот как дорабатывать сложность привычки. Не заставляйте себя превосходить базовую привычку, когда вам этого не хочется. Если вы заболели, устали или у вас нет настроения, вернитесь к упрощенному варианту. Время стояния в планке всегда можно будет продлить, если вам того захочется, и, что удивительно, укоротить, когда это необходимо. Гибкость – тоже часть навыка обработки. Не запрещайте себе делать больше, если вам этого хочется. Пусть мотивация подскажет, сколько повторов вы хотите сделать и сколько усилий приложить. Если вы сделали слишком много, обязательно мощно себя похвалите. Усердное выполнение привычки может вызвать боль или раздражение. Если это произойдет, а это произойдет, противопоставьте негативному чувству усиленную похвалу. Тогда привычка не угаснет. Используйте эмоциональные флажки, чтобы найти свой предел. Раздражение, боль и в особенности избегание – это признаки того, что с вашей привычкой происходит что-то не то. Скорее всего, вы слишком сильно и быстро ее усложнили. Если привычка вам наскучила, стоит ее обновить и разнообразить. Набор навыков номер 4 – контекст. Контекст – это то, что нас окружает. Слова «контекст» и «окружение» я использую как синонимы. Никто из нас не живет в вакууме. Окружение влияет на наше поведение намного сильнее, чем мы думаем. Привычки во многом – это продукт нашего окружения, поэтому важно отточить навык контекста, чтобы меняться и закреплять результаты. Часть навыков контекста мы затрагивали в предыдущих главах, особенно когда говорили об инструментах и ресурсах. В третьей главе мы познакомились с Молли, которая хотела правильно питаться, но не могла распланировать приемы пищи заранее, чтобы всю неделю выбирать полезные варианты. Молли заручилась поддержкой мужа и нашла инструмент, облегчивший ей готовку. Увидев новые возможности и применив контекстуальные стратегии, Молли добилась успеха и быстро завела полезные пищевые привычки. Я хочу описать навык контекста следующим образом. Навык преобразовывать свое окружение, чтобы выполнять привычки, становилось проще. Это важнейший навык для стабильных перемен. Когда я работал с Weight Watchers, я спросил их генерального директора, возможно ли надолго избавиться от лишнего веса без изменений в окружении человека. Что же он ответил? Безусловно, нет. Мы сошлись на том, что если человек худеет, не меняя свое окружение в процессе, в конце концов лишний вес к нему вернется. Мы оба знали, какой силой обладает контекст. Чтобы преобразовать окружение и снизить трение между окружающим миром и полезными привычками, следует ответить на два вопроса. Первый. Как упростить выполнение нового действия? Это небольшая вариация того, что мы обсудили в третьей главе, но теперь я хочу, чтобы вы сосредоточились на окружении вашей привычки. Решив чистить зубы нитью, я осмотрел свою ванную. Обычно нить лежала в шкафчике за зеркалом. Я подумал, как мне упростить новую привычку? Ответ был очевиден. Я вынул нить из шкафчика и положил ее на полку рядом с зубной щеткой. Теперь они обе будут лежать здесь. Это разовое действие очень помогло мне закрепить привычку чистить зубы нитью. Допустим, вы уже неделю перекусываете нарезанными огурцами, приходя с работы. Раньше вы сразу хватали кукурузные чипсы, а теперь надеетесь, что огурцы помогут вам продержаться до ужина. Первые несколько дней эта привычка работает, но пару раз вы забыли об огурцах и предпочли чипсы, лежащие прямо на кухонном столе. Пора решить проблему, задав себе следующий вопрос. Почему мою новую привычку трудно выполнять? Однажды вы пропустили ее, потому что в холодильнике не оказалось огурцов. Вы перебирали его секунд 15-20, ворча себе под нос, что никто, кроме вас, не наводит там порядок. Огурцов нет – отличная отговорка, чтобы взяться за чипсы. Следующим днем вы довольно легко нашли огурцы, но они не были готовы к употреблению. Вы устали, поэтому поленились их помыть и нарезать, и снова взялись за чипсы. Вот они, важные подсказки для нового дизайна привычки. Начните мыть и резать огурцы с вечера, постоянная привычка. Предупредите всех, чтобы ваши огурцы никто не трогал, разовые действия. Поддерживайте порядок в холодильнике, чтобы сразу находить свои огурцы. Еженедельная привычка. Создав подходящий дизайн окружения, вы поможете привычке свободно подняться над линией действия. Некоторые изменения потребуют всего одного поступка: сказать домочадцам, чтобы не трогали огурцы, или переложить зубную нить на полку. Формирование дизайна окружения для одной привычки может подвигнуть вас на создание других. Помните Сарику? Когда она заметила, что бардак мешает ей готовить завтрак, то поняла, что это ошибка дизайна. Она начала наводить порядок с вечера, так она исправила ошибку новой привычкой. Вы все лучше и лучше будете преобразовывать окружение, чтобы поддерживать хорошие привычки. Начав смотреть на мир через призму контекста, вы поймете, что препятствия, стоящие на пути ваших привычек, на самом деле крошечные. Осознанно и продуманно согласовывая свой контекст с новыми привычками, вы упрощаете себе жизнь. Вот несколько инструкций для преобразования окружения. При создании привычек не жалейте времени на то, чтобы подстроить под них контекст. Когда начнете выполнять новую привычку, по ходу дела преобразовывайте окружение, чтобы ее становилось легче выполнять. Переосмыслите свои традиции. Кто сказал, что нужно хранить витамины на кухне, а чистить зубы в ванной? Может, вам будет удобнее держать витамины возле компьютера, а чистить зубы станет легче, если вы положите нить рядом с пультом от телевизора. Вы же ниндзя привычек, а не конформист. Найдите то, что подходит именно вам. Приобретите необходимое оборудование. Допустим, вы хотите проезжать на велосипеде 7 миль до школы даже в дождь и холод. Исключите демотиваторы. Купите все необходимое для поездок в ненастную погоду. До сих пор я концентрировался на системах и принципах. В этой книге я рассказываю о возможных путях, а не расписываю конкретные привычки для конкретных результатов. Но сейчас я хочу поделиться техникой, которая поможет вам питаться полезнее. Подозреваю, некоторые мои слушатели или кто-то из близких им людей мечтают похудеть раз и навсегда. Поэтому я хочу поделиться своим лучшим способом избавления от лишнего веса за последние 10 лет. Я называю его суперхолодильник. Чаще всего мы теряем вес, когда корректируем питание. Физическая нагрузка приносит много пользы, но тренировки – не ключевой элемент в потере веса. Перемены происходят, когда вы уделяете время и силы контролю питания, однако не стоит полагаться только на себя, мы уже знаем почему. Это ненадежно из-за множества конфликтующих векторов мотивации. Нам трудно питаться правильно на работе, в путешествиях и в ресторанах. Нашу силу воли постоянно колеблет множество факторов. Так устроен мир. Чтобы изменить привычки питания, стоит изменить дизайн вашего пищевого окружения, особенно в домашнем холодильнике. Я изменил много привычек, но суперхолодильник – это лучшее из них. Отчасти благодаря ему я потерял больше 15% массы тела и годами продолжаю поддерживать свой идеальный вес. Теперь это проще простого. Вот как работает эта привычка. Открывая холодильник, я вижу десятки стеклянных контейнеров, полных готовой еды. В одном лежит брокколи, уже вымытое и нарезанное, в других цветная капуста, сельдерей, перец и лук. Есть контейнер с вареным киноа. Есть свежие фрукты и вареные яйца для перекусов, йогурт без добавок, всяческие соления и соусы типа горчицы. Суть ясна, пейзаж внутри нашего суперхолодильника прекрасен. Но дело не в этом. Я создал его так, чтобы полезная еда быстро попадалась на глаза. Можно перекусывать содержимым холодильника сколько угодно и в любое время. Главное не класть туда ничего, что конфликтует с планом питания. Выходя за покупками, я постепенно наполняю заготовками наш суперхолодильник. По воскресеньям, когда процесс обновления доходит до апогея, я на минутку останавливаюсь, чтобы полюбоваться нашим суперхолодильником, потому что он выглядит так, будто сошел со страницы журнала «Легкость». Красота. Следующий шаг может добавить немного дискомфорта, потому что не хочется портить красоту. Но это ключевой момент. За неделю надо съесть всю приготовленную еду, не позволяя ничему пропасть. На еженедельное обновление суперхолодильника уходит время и силы, но этот вклад быстро окупается. Если мне нужно срочно пообедать, я достаю что-нибудь готовое и все. На приготовление ужина уходит пара минут. Желая перекусить, я в любой момент, хоть среди ночи, открываю суперхолодильник и достаю все, что хочу. Не наелся? Я возвращаюсь и нахожу что-нибудь еще. В холодильнике только полезная еда, поэтому я себя не ограничиваю, и мне не нужно подключать силу воли. Суперхолодильник помог сбросить вес и улучшить сон, а еще я стал энергичнее. В начале пути я не был идеальным, вовсе нет, но смог сделать холодильник своим другом и союзником на пути к полезному питанию. Менять окружение весело, и вы сразу заметите плюсы. Со временем вы начнете преобразовывать контекст, даже не задумываясь об этом. Например, войдете в номер отеля, и если что-то в нем противоречит вашим полезным привычкам, вы откорректируете это за пару минут, и вуаля! Теперь окружение помогает вам полезно питаться, высыпаться, ухаживать за собой и достигать поставленных целей. Набор навыков номер 5 – мышление. Пятую и последнюю категорию я называю навыками мышления. Они затрагивают ваш подход и отношение к переменам, а еще восприятие и интерпретацию окружающего мира. Вы уже обладаете некоторыми ценными навыками мышления. Относиться к перемене открыто, гибко и заинтересованно. Умалять свои ожидания. Праздновать даже самые маленькие успехи с помощью похвалы. Иметь терпение и доверять процессу перемены. Хоть похвала и является самым важным навыком мышления, следующий находится с ней почти на одном уровне. Навык принятия новой личности. Избавившись от старой личности и приняв обновленного себя, вы преобразитесь. Я часто слышу от тех, кто только начал заниматься нанопривычками: «У меня уже все устоялось, я закоренелый человек» или «Мне ничего не помогает». Но многие из них поменяли свое мнение всего за 5 дней программы и сказали: «Биджей, это невероятно, но я был неправ. Оказывается, я человек, который может измениться. И я понял, что могу быть последовательным». Фраза «оказывается, я могу» звучала постоянно, поэтому я стал спрашивать людей в конце моей бесплатной 5-дневной программы, как бы они закончили следующую фразу. «После занятий нанопривычками я считаю себя таким человеком, который…» С первых дней я увидел, как люди меняют восприятие себя, накапливая навыки создания привычек. Те, кто считал себя закоренелым и неисправимым, всего за 5 дней обретали черты новой личности. Многие из этих черт содержали потенциал для будущих перемен, другие были связаны с типами привычек, которые люди выбирали. Для Сукумара, короля отжиманий из Ченнаи, новое восприятие себя стало ключом к разгадке головоломки. Вначале он думал: «Я совсем не спортивный, я не умею правильно питаться, я вечно не высыпаюсь». Сукумар считал, что это непоколебимые черты его характера, он просто такой. Но уже первые 2 отжимания попытались взломать психологию Сукумара. Все люди стремятся действовать согласно своей личности. Когда группа сталкивается с угрозой, любой непредсказуемый член этой группы может оказаться элементом риска. Этого человека остерегаются. С точки зрения эволюции такое поведение вполне обосновано. Если от сотрудничества внутри группы зависит выживание, очень важно точно знать, как поступит человек. В конце концов, мы социальные существа, поэтому в основном придерживаемся определенного склада личности, даже если не осознаем этого. Когда Сукумар начал делать отжимания, он стал выносливее физически и психологически. Упражнения подняли его самооценку, он перестал чувствовать себя некомфортно в спортзале. Раньше ему было неловко пробовать новые тренажеры, и он все время сомневался в себе. Хватит ли ему сил, чтобы выполнить жим лежа? Не опозорится ли он, если сделает всего пару повторений? После экспериментов с планками и отжиманиями личность Сукумара изменилась. Теперь он увидел, что становится сильнее, и начал верить в себя. Он стал чаще ходить в зал и почувствовал себя еще лучше. Потом Сукумар даже записался к тренеру жены. Групповые занятия оказались на удивление веселыми, раньше они его пугали, и Сукумар завел несколько друзей из группы. Откуда такие грандиозные перемены? Отчасти дело было в личностном росте, но куда больше на результаты повлияла способность Сукумара принять нового себя. Он перестал думать о себе как о человеке, которому не даются упражнения. Успех в нанопривычках помог Сукумару увидеть себя в новом свете. Личностные перемены – это катализаторы, помогающие совершенствовать целые созвездия поступков, а не просто 1-2 разрозненных привычки. Это важно, поскольку для достижения большей части целей нужно завести несколько привычек. Набор новых действий поможет вам эффективно достичь цели, особенно в сфере физической формы, сна и уровня стресса. Регулярный клиент Макдоналдса и постоянный покупатель на фермерском рынке – это люди с диаметрально противоположным пищевым поведением. Если вы начнете питаться как человек, который ходит на рынок, мозг наделит вас и другими чертами соответствующей личности. Вскоре вы, не раздумывая, начнете добавлять тыквенные семечки в салат. Эта идея перестанет казаться вам чуждой. Личностные перемены помогут вам задуматься о новых, неожиданных действиях, которые подтолкнут вас к цели. Успех в одной сфере часто помогает развиваться и в других. Спортивные достижения Сукумара придали ему храбрости. Он отверг мысль, что не умеет правильно питаться, и завел привычки, подходящие образу жизни здорового человека, которым и становился Сукумар. Он урезал порции пищи и понемногу поменял свою диету. Например, перешел с белого риса на коричневый. Это тоже была личностная перемена. Чем здоровее Сукумар питался, тем больше полезных привычек ему хотелось привить. Через несколько месяцев нанопривычек он перестал быть сладкоежкой. Волновой эффект от целенаправленных изменений помог Сукумару убить в себе сахарного монстра. Еще Сукумар думал, что не умеет стильно одеваться, но оказалось, что делать покупки, когда у тебя нет большого живота, очень приятно и интересно. Теперь он видит в зеркале человека с хорошим чувством стиля. Сукумар был уверен, что никогда не полюбит себя. Это причиняло ему много боли и раздражения. Но как только ему удалось изменить ту часть себя, которая была высечена в камне, он сделал вывод, что ему подвластны любые перемены. Этот прилив оптимизма действительно преобразил Сукумара. Он стал уверенным в себе, покинул компанию, в которой проработал 19 лет, и открыл собственный бизнес. Теперь он использует нанопривычки для трансформации в крупных организациях. Итак, давайте рассмотрим детали, жизненно необходимые для навыков изменения личности. Закончите предложение «Я такой человек», чтобы описать личность, которой вы хотели бы стать. Ходите на мероприятия, где представлены люди, продукты и услуги, связанные с вашей новой личностью. Когда я решил изучить вопрос ферментированной еды, я пошел на местный кулинарный фестиваль и встретил энтузиастов с большим опытом. Они рассказали мне о новых продуктах. Потом я посетил мастер-класс по квашению капусты и купил оборудование для ферментации еды. Вместо прежнего меня домой вернулась личность, которая не только ест ферментированную еду, но и сама ее готовит. Выучите профессиональный сленг, познакомьтесь с экспертами в сфере своих интересов, смотрите соответствующие фильмы. Обучаясь серфингу, я запомнил жаргонные названия волн и стал использовать их в своей речи. Я следил за крупными соревнованиями и смотрел видео самых выдающихся профессионалов в этом спорте. Я научился предугадывать приближение приливов и отливов. В океане возле Мауи есть вулканическое образование, которое местные называют дракон. Можно понять, что будет происходить с уровнем моря, посмотрев на дракона. Если видно его шею, это отлив. Если видна только голова, прилив. Часто люди демонстрируют окружающим черты своей личности через надписи на футболках. Nike делают футболки с надписью «Бегун». Я ношу футболки с изображением досок для серфинга или серферскими сценками. Поскольку я катаюсь на доске больше сотни раз в год, я не чувствую себя позером. Атрибуты серфера кажутся мне естественными. Обновите свою страницу в социальных сетях. Загрузите фотографию, которая будет отражать вашу формирующуюся личность, и понаблюдайте за реакцией людей. Перепишите свою онлайн-биографию. Делайте посты, связанные с вашим новым образом жизни. Учите других или покажите им на своем примере, каково это преобразиться. Роль социума очень важна для перемен. Не слушайте эту аудиокнигу просто так. Практикуйте навыки перемены. Не волнуйтесь, не нужно осваивать сразу все навыки перемены, чтобы достичь больших результатов. И не обязательно применять все, чему я вас учу, хотя, надеюсь, вы это сделаете. Но чем больше вы узнаете, тем увереннее, эффективнее и гибче будете прогрессировать и менять свою жизнь к лучшему. Вероятно, часть навыков вам поможет подтянуть коуч или персональный тренер. Но он должен быть хорошим. В конце концов, вы освоите техники и начнете работать с ними самостоятельно. Но в некоторых вопросах без хорошего коуча не обойтись. Благодаря ему вам придется осваивать меньше навыков поначалу. Хорошо слушать истории о переменах, но не нужно останавливаться на этом. Вы ведь не научитесь танцевать, прослушав книгу о балете. И не начнете лихо водить машину, изучив инструкцию. Я польщен тем, что вас заинтересовала моя аудиокнига, но прошу вас, применяйте советы из нее в своей жизни. Перемену необходимо практиковать, как и любой другой навык. Пробуйте и не бойтесь ошибаться, в этом нет ничего страшного. Я понимаю, что вы не привыкли думать о привычках, как о навыке, но поверьте, им можно обучиться так же, как и езде на велосипеде, плаванию или работе на компьютере. Вероятно, поначалу вы будете чувствовать себя неуверенно, но продолжайте, и у вас непременно все получится. Одни маленькие перемены вырастут, другие приумножатся. Празднуйте успех, и тогда ваша личность изменится. Даже мелочи вас преобразят. Предсказываю, вы достигнете целей быстрее, чем ожидаете этого. Навыки перемены. Первые упражнения учитесь на том, что вы уже освоили. Объедините уже имеющиеся навыки с изучением навыков перемены. Шаг первый. Перечислите хотя бы 5 освоенных вами навыков. Например, водить машину, говорить по-французски или пользоваться программой Photoshop. Шаг второй. Кратко напишите, как вы наработали эти навыки, например, наняли преподавателя или начали с простых вещей и практиковались каждый день. Предлагаю вам потратить хотя бы 5 минут на заметки. Шаг третий. Просмотрите свои записи и подумайте, как с помощью этих техник можно наработать навыки перемены. Второе упражнение. Практикуйте навык стимулирующие действия. Для создания поведения необходимо умение определять, сколько новых действий вы сможете выполнить разом. Этому вас научат следующие упражнения. Попробуйте создать одновременно 6 привычек, чтобы поверить в себя. Шаг первый. Создайте 6 рецептов новых действий, опираясь на знания из этой книги. Можно поискать вдохновение в приложении 300 рецептов нано-привычек. Шаг второй. Запишите каждый рецепт на карточку или используйте мой шаблон с сайта tinyhabits.com. Шаг третий. Обязательно упростите новые поступки. Если они недостаточно малы, масштабируйте их. Шаг четвертый. Конкретизируйте якорь каждого рецепта. Бонус. Найдите грани всех 6 якорей. Шаг пятый. Неделю отрабатывайте последовательность привычек, пересматривая и репетируя, когда необходимо. Если новая привычка вам не нравится, бросьте ее и придумайте что-нибудь еще. Шаг шестой. Через неделю обдумайте полученный опыт. Продвигаясь вперед, сохраняйте привычки, которые вам нравятся, а остальные оставляйте позади. Чтобы хорошо справиться с задачей, вам придется менять свое окружение и устраивать репетиции. Этому мы и посвятим следующие 2 упражнения. Третье упражнение – практикуйте навык контекста. В этом упражнении вы отработаете навык изменения контекста и сохранения желаемых перемен. Шаг первый – посмотрите на рецепты новых привычек из первого упражнения. Шаг второй – найдите способ подстроить свое окружение под каждую привычку, чтобы ее стало легче выполнять. Четвертое упражнение – отработайте навык процесса. Для навыка процесса важно репетировать новые привычки и каждый раз хвалить себя за это. Потренируйтесь с помощью этого упражнения. Шаг первый. Посмотрите на 6 рецептов нано-привычек, которые вы создали. Шаг второй. Для каждого рецепта выполните якорь и новые действия. Шаг третий. Хвалите себя в процессе выполнения привычки или сразу после завершения. Шаг четвертый. Повторите эту последовательность действий 7-10 раз. Шаг пятый. Не смущайтесь, репетируя привычку. Не забывайте, что практикой достигаются лучшие результаты в любой сфере. Она поможет вам и в перемене поведения. Пятое упражнение. Отработайте навык мышления. Необходимый навык – осознавать важность маленького действия. Вполне достаточно очистить всего один зуб или выполнять всего 2 отжимания. Вот упражнение, которое поможет вам принять эту идею. Шаг первый. Выберите новую привычку, которую вы выполняете регулярно. Если такой нет, выберите чистку зубов нитью. Шаг второй. Специально выполните самую маленькую из ее версий. Не поддавайтесь искушению сделать больше. Шаг третий. Похвалите себя за то, что нарочно сделали что-то крошечное и не расстроились. Шаг четвертый. Повторяйте это как минимум 3 дня, чтобы привыкнуть к мысли, что даже маленькой перемены достаточно. Научившись спокойно к этому относиться, вы начнете достигать больших перемен. Шестое упражнение. Отработайте навык понимания себя. Важный навык – находить самые маленькие, но самые значимые перемены в своей жизни. Я считаю это упражнение наиболее трудным из предложенных и потому оставил его напоследок. Шаг первый – выберите очень важную сферу своей жизни, например, вы хотите быть хорошей мамой или научиться сопереживанию. Шаг второй – 3 минуты думайте о самом простом разовом действии, которое может сильно повлиять на эту сферу. Составьте список таких поступков. Шаг третий – повторите шаг второй, но на этот раз подумайте о самых крошечных новых привычках, которые больше других помогут вам преобразиться в этой сфере. Составьте список таких привычек. Дополнительные очки. Решите, какие пункты из шага второго и третьего вы хотите отработать на практике.